81. Испанцы в России. Во время Второй мировой войны наши соотечественники оказывались не только в лагерях смерти, во французском сопротивлении или в войсках союзников на полях сражений Западной Европы. Республиканская диаспора была огромной, так что на Восточном фронте, где схлестнулись нацистская Германия и Советский Союз, тоже звучали ругательства, молитвы или распевали куплеты на испанском языке. Как написал Понс Прадес, многие из тех мужчин и женщин, что перешли Пиренеи с лохматыми головами, грязные, вонючие, заросшие щетиной, как попрошайки, чья форма была испещрена пятнами крови и дырами от свинца, но со взором мечтателей, побежденными себя не чувствовали, потому что есть такие люди, что никогда не сдаются или забывают это сделать. Их корни, их судьбы были самыми разными. Это и дети, отправленные в Советский Союз во время Гражданской войны, и республиканцы-моряки в эмиграции, и молодые летчики, уехавшие учиться в Москву, и коммунисты, исполненные решимости не слагать оружие. Вот из них-то и вышло то немалое число воинов, что сражались с вермахтом в составе русской армии, воевали партизанами в тылу врага или были летчиками-истребителями. Один из них, Хосе Паскуаль Санта-Мария, по прозвищу Папай, был посмертно награжден орденом Ленина за оборону Сталинграда. А когда в газете «Защитник Отечества» появился заголовок «Будем громить врага, как летчики капитана Александра Герасимова», мало кто знал, что этим героическим капитаном Герасимовым на самом деле был Альфонсо Мартин Гарсия, известный среди однополчан под именем Мадридец. И мало кому известно о том, что саперная рота под командованием лейтенанта Мануэля Альберди, полностью укомплектованная испанцами, прошла с боями от Москвы до Берлина, не отказав себе в удовольствии переименовать кое-какие берлинские улицы, мелом написав на табличках имена своих погибших товарищей поверх старых названий. А что касается партизанской войны, так перечень участвовавших в ней испанцев рискует стать нескончаемым, вновь подтверждая правоту старой мрачной поговорки «Нет война опасней, чем загнанный в угол испанец с оружием в руках». Сотни неистребимых республиканцев-эмигрантов сражались и умирали именно так, в бою или казненные нацистами по обе стороны линии германо-русского фронта на всем его протяжении, а также в Чехословакии, Польше, Югославии и других местах на Балканах. Официальные цифры говорят сами за себя. Два героя Советского Союза, два кавалера ордена Ленина, 70 кавалеров орденов Красного Знамени и Красной Звезды, одна из них женщина, Мария Пардина, уроженка мадридского района Куатро Каминос, и еще 650 разных других наград, полученных за битвы под Москвой, под Ленинградом, за оборону Сталинграда и за взятие Берлина, а также сотни и сотни безымянных могил. И опять же именно в России вновь имел место один из тех горестных парадоксов, что обычны для нашей истории и нашей перманентной гражданской войны. Потому что именно на Ленинградском фронте испанцы в очередной раз боролись с испанцами. С одной стороны, испанцы в рядах партизан и советской армии, а с другой — солдаты голубой дивизии. Добровольческого испанского воинского подразделения, отправленного в Россию генералом Франко, который тем самым выполнял свои обязательства перед гитлеровской Германией. А в дивизии этой, не применим отметить, кого только не было. Прежде всего там имелось твердое ядро фалангистов и кадровых военных, но кроме них еще и добровольцы самых разных мастей, от ищущих приключений на свою голову юнцов до безработных и оголодавших бедняков, прельстившихся фронтовой кухней или подозрительных для режима людей, которые таким способом надеялись спасти свою жизнь либо облегчить участь арестованного или попавшего под подозрение родственника. А фишка в том, что даже воюя на стороне тех, кто отстаивал позорные цели, они, тем не менее, продемонстрировали в России поразительную стойкость и мужество, сражаясь при адском холоде, в снегу и во льду, на Волховском фронте, совершая практически самоубийственный подвиг на озере Ельмень. 208 испанских солдат из лыжной роты при 50-градусном морозе участвовали в боевой операции, по окончании которой в строю осталось 12. На Ленинградском фронте или под Красным Бором, где прогнулся весь германский фронт, кроме того участка, на котором в течение самого долгого в их жизни дня насмерть стояли 5000 испанцев, отбиваясь отчаянно, как дикие звери, выдерживая массированную атаку 45 тысяч советских солдат и 100 танков. С результатом одна рота уничтожена, несколько рот понесли тяжелые потери, а другие вызывают артиллерийский огонь на себя, потому что на их позиции в большом количестве прорвались русские, и с ними ведется рукопашный бой. Наконец, испанцы удостоились следующего отзыва Гитлера. «Чрезвычайно храбры, стойко переносят лишения, но чудовищно недисциплинированы. Так что и те, и другие, как красные, так и голубые, в который раз в нашей скорбной истории подтвердили правоту той старинной средневековой поговорки, что звучит для нас вечным национальным проклятием. Чтоб вассалом быть хорошим, надобен сеньор хороший».